Каких только телесных модификаций Алли не видела здесь, в Междумире. Некоторые были намеренными, другие — нет. Но такой, как у этого парня, ей встречать не приходилось. «Ты кто?» — спросила она. Но гость не ответил на ее вопрос. «Они тебя боятся», — сказал он. «Если бы не боялись, то не стали бы обращаться с тобой подобным образом». Алли сознавала, что это правда. Ну и что с того? От этого она не становилась менее беспомощной. «И много вас таких?» — спросила девушка. «Вы собираетесь напасть на поезд?» «Эх, вот было бы здорово, если бы таких кота-ребят, как этот, была целая армия. Если они рассматривают Милос и его банду как врагов, а Али как друга, то, может, вот она, свобода». «Я здесь в гостях у восточной ведьмы», — сказал кота парень. То есть опять-таки не ответил на заданный вопрос. «Нет никакой восточной ведьмы», — возразила Али, чувствуя некоторый прилив гордости. «Она не вернется, что бы там ее дети себе не думали». Кота парень приподнял бровь. «Тогда кто это спит в последнем вагоне?» Сначала Али подумала, что ослышалась. Потом ей пришло в голову, что незнакомец, наверное, шутит. Потом она поняла, что у него чувство юмора отсутствует. Он был до нельзя серьезен. Но если это действительно Мэри в последнем вагоне, то она не просто спит. Она находится в спячке. Она в переходном периоде между жизнью и... «Нет!» Али отказывалась верить. «Нет, Милос не мог такого сделать. Он бы не осмелился». Однако она знала, что Милос, безусловно, осмелился бы. Для него нет никаких моральных ограничений. Ему на все плевать, и он бы не остановился перед убийством. Он убил Мэри, а затем не дал ей пролететь по туннелю. Это многое объясняло. Например, то, что они продолжали двигаться на запад, следуя завету Мэри, как если бы она была с ними. А Алли-то думала, что чем дальше поезд уходит на запад, тем дальше он уходит от Мэри. И эта мысль хоть как-то примеряла ее с положением пленницы, привязанной к передку паровоза. Оказывается, Мэри все время была здесь же, рядом. Хуже этой вести нельзя было даже придумать. Потому что Али заглянула в мозг своей противницы и поняла, что она чудовище. Али знала, какое страшное дело Мэри собиралась совершить. «Ты должен помочь мне», — сказала девушка Кота парню. «Нельзя допустить, чтобы Мэри проснулась». «Это еще почему?» «Потому что она вынашивает планы покончить с миром живых. Она собирается убить всех и каждого на этой планете».